«Послушай, майор», – прошипела она, и ее глаза налились чернотой. «Мне не составит труда узнать, где ты живешь, и про твою семью, про твоих родителей тоже. Только попробуй дернуться, и всем вам конец». Шмурди почувствовал, как его тело сковывает ледяной ужас. Он понимал, что Аиша не блефует, что она действительно может уничтожить его семью, и что он один бессилен против нее. «Но я же ничего не сделал», – пролепетал он, с трудом выговаривая слова. «Я же просто...» «Молчать», – рявкнула Аиша. «И слушай внимательно. Нам нужно попасть в Лихтенштейн, и ты нам в этом поможешь. А взамен я обещаю, что Швейцарии ничего не грозит. Наша цель – далеко за ее границами». Шмурди с тяжелым вздохом кивнул. Что ему оставалось делать? Он понимал, выбора у него нет. Он, конечно, был патриотом, но он был еще и отцом, и сыном. И он не мог рисковать жизнью своих близких. «Если моей стране ничего не грозит», – подумал он, – «то пусть тогда катится на все четыре стороны, лишь бы нас не трогали». «Я все понял», – прошептал он, опуская пистолет. «Я ничего не видел и никому ничего не скажу». Аиша отпустила его руку и улыбнулась. В ее глаза вернулся обычный холодный блеск. «Вот и умница», – произнесла она. «А теперь мы, пожалуй, пойдем». Она махнула рукой своим людям, и они, подхватив вавилонских, направились к выходу. Шмурди смотрел им вслед, чувствуя, как по его спине стекает холодный пот. Он понимал, что только что оказался втянут в нечто опасное. И хотя внешне все выглядело как обычно, снаружи гудели дирижабли, туристы щелкали камерами, а запах свежесваренного кофе витал в воздухе, внутри Шмурди все кипело. Майор подошел к окну, потирая ноющие запястья, и посмотрел на улицу. Там, у входа в таможенный пост, стояли три черных бронированных автомобиля. Телохранительницы Аиши уже загружали в них свой багаж. «Надеюсь», — подумал Шмурди, — «надеюсь, что я поступил правильно». Я откинулся на спинку дивана, с удовольствием потягивая чай с печеньками, которые мне заботливо принесла Настя. За окном уже смеркалось, длинные тени от деревьев ложились на газон, превращая сад в таинственный лабиринт. В голове вихрем проносились мысли, планы, расчеты, схемы. Сработает ли мой сюрприз? Вроде все продумал до мелочей, но Лиас – хитрый ублюдок. Он, как таракан, выживет даже после ядерного взрыва. По-хорошему, конечно, стоило бы самому туда метнуться, да навалять этому ублюдку по первое число. Но, зная его патологическую любовь к собственной шкуре, я был уверен, эта крыса сбежит от меня хоть на край света. А вот моих гвардейцев он за серьезную угрозу не считает. Так что все должно было пройти как по маслу. К тому же, времени оставалось немного. Австрийцы, эти тугодумы, должны были уже раздуплиться и начать готовить новое наступление. Я не сомневался, что очень скоро они придумают что-нибудь новенькое. Какое-нибудь супероружие, которое, по их мнению, сможет меня уничтожить. Ну-ну, пусть попробуют. Я всегда рад новым вызовам. Еще и эти пруссаки. Големы-разведчики доложили, что на территории Лихтенштейна активизировалась диверсионная группа. Профи, как их называл Скала. Пока что они вели себя тихо, не убивая людей и не устраивая диверсий, но мне все равно не нравилось, что какие-то посторонние шастают по моей территории. Я уже навел справки и выяснил, что это за профи такие. Команда любителей пива, так их называли, элита прусского спецназа. Говорят, каждый из них одаренный, способный творить чудеса. Плюс еще и бухают как не в себя, у них традиция такая, что перед каждым заданием нужно выпить по несколько литров пива. Иначе, мол, удача от них отвернется. Да уж, странные ребята. Но, если Скала говорит, что они профи, то, наверное, так оно и есть. Пока что я решил не трогать их, пусть пошастают. Мне и самому было интересно, что они там разведают. Тем более, что в шахтах, которые они успели проверить, ничего особенно ценного не было. Да и големы уже побеседовали с ними. А те шахты, где действительно добываются ценные ресурсы, находились в совершенно других местах. А вот кладбище самоубийц. Да, там у меня была база, но теперь все поменялось. Там, где раньше стояли полуразрушенные здания и склады, теперь раскинулся огромный полигон, на котором моя гвардия отрабатывала новые техники. И вход туда был защищен так, что даже муха не пролетит. А под землей творилось нечто невероятное. Сеть тоннелей, лабиринты, скрытые залы, целый подземный город. И вот сейчас эти пивники, как их называл Скала, как раз ковырялись с моей защитой. Они пытались проникнуть в один из моих бункеров, где, По их информации, хранились сокровища. Ну-ну, думал я, потягивая чаек. Удачи вам, ребята. Мои големы-наблюдатели, маленькие, но шустрые, следили за каждым их шагом. Они ползали по стенам, прятались в щелях, сканировали пространство своими сенсорами, передавая мне информацию в режиме реального времени. А гвардия вавилонских, под видом рабочих Созидателя, уже прибыла на кладбище самоубийц и заняла позиции в одном из цехов, переодевшись в экзоскелеты, которые я разработал. Они ждали, когда команда любителей пива вылезет из своей норы, чтобы поймать их, как крыс в мышеловке. Что касается теневых кристаллов, да, они были нужны для питания башен, но сейчас у меня был другой приоритет – лес. Этот ублюдок должен был быть уничтожен, и я был готов на все, чтобы это сделать. Поэтому я сидел на низком старте, ожидая новостей от скалы. Чтобы хоть как-то скоротать время, я решил съездить в лавку. Там всегда было чем заняться. «Семен Семенович, как дела?» – спросил я, входя в лавку и предвкушая работу. «Все нормально», – Теодор ответил старик, не отрываясь от своего занятия. Он с увлечением разглядывал какую-то старинную монету через увеличительное стекло. Товар потихоньку продается. Народ интересуется антиквариатом. Говорят, что в такое неспокойное время лучше вкладывать деньги в ценности, которые не обесценятся. Да и вообще, красота спасет мир, как выразился один из моих новых постоянных клиентов. А ты чего такой хмурый? Опять эти тени? Да нет, Семен Семенович. На этот раз все гораздо интереснее. Я спустился в мастерскую, где отреставрировал пару красивых вещиц, которые мои парни притащили с блошиного рынка. Проверил, как работают големы-ювелиры. Все шло своим чередом, и тут раздался звонок. Скала, Теодор, начал он без приветствий, Лиас обнаружен. Он на подземной военной базе в Швейцарии. С Альфой уже встретились, будут прикрывать. Все готово к операции. Отлично. Я улыбнулся. Пора заканчивать этот цирк. Секретный военный склад. Городок Санкт-Галлин, Швейцарская конфедерация. Василий Панкратов, командир отряда «Альфа», который теперь числился в тайной службе безопасности Лихтенштейна, с интересом разглядывал трофей, небольшой металлический чемоданчик с кодовым замком и светящимся индикатором. «Швейцарский ядерный чемоданчик», — с улыбкой подумал он. «Последняя разработка их оружейников. Говорят, эта штука может разнести в щепки целый город, если правильно активировать ее. Активировать мы ее, конечно, не будем, но вот изучить, это всегда полезно. Теодору, я думаю, понравится». Панкратов аккуратно уложил чемоданчик в рюкзак, туда же отправил и несколько других подарков для Вавилонского, которые позаимствовал со склада, пару артефактных гранат, несколько сверхлегких бронежилетов и штуковину для глушения мобильной связи. «Вавилонский, конечно, тот еще фрукт», — подумал Панкратов. «Надрал нам задницы, а потом еще и спас, можно сказать. Мы ему теперь по гроб жизни обязаны. Хотя по гроб жизни, это слишком громко сказано. Кто знает, чем все это закончится. Вдруг нам придется воевать против Российской империи, но пока что все хорошо. Мы принесли ему клятву верности. И Теодор, судя по всему, держит свое слово. Очередная операция по заимствованию швейцарского вооружения прошла, как по маслу. Все четко, слажено, эффективно. Они проскользнули сквозь все системы безопасности, отключили сигнализацию, вскрыли хранилище и вытащили оттуда не только чемоданчик, но и еще несколько интересных вещиц. «Шварцбург, этот старый козел, теперь точно обосрется», — подумал Панкратов. Швейцарский барон Шварцбург оказался не только жадным до денег, но и глупым, как пробка. Он наотрез отказался сотрудничать с их новым боссом Оракулом, заявив, что Швейцария – нейтральная страна, и он не будет пачкать руки в грязных политических играх Лихтенштейна. Мол, ему и так хорошо живется без этих русских разборок. Ну, теперь ему точно будет хорошо. Потеря ядерного чемоданчика – это не просто скандал. Это катастрофа международного масштаба, которая может стоить ему не только бизнеса, но и свободы, а может и жизни. Ведь, учитывая стоимость и важность этого устройства, швейцарское правительство точно не оставит это просто так. Они найдут виновных и накажут по всей строгости. Панкратов до сих пор не мог взять в толк, как у Теодора Вавилонского все работало как часы. Они оттранспортировали трофеи в условленную точку, неприметную пещеру, спрятанную в горах, спустились по узкой тропинке, прошли несколько метров по сырому тоннелю, и опа, перед ними открылся широкий подземный зал, где их уже ждали вагонетки на рельсах, готовые к отправке. Весь хабар, аккуратно упакованный в водонепроницаемые контейнеры, тут же был загружен в вагонетки, и они, словно по волшебству, умчались в сторону Лихтенштейна, оставляя за собой лишь легкое гудение. «Вот это я понимаю, логистика», — восхищенно произнес один из бойцов Альфы. «Любой правитель мира отдал бы за такую систему половину своей казны». Панкратов согласился с ним, молча кивнув. Он и сам был в шоке. Теодор Вавилонский, этот 20-летний мальчишка, оказался не просто сильным одаренным, а настоящим гением. Такая система поставок – это же мечта любого диверсанта. Быстро, надежно, секретно. Еще несколько дней назад Панкратов, получив гарантии безопасности от Теодора Вавилонского и оказавшись под его покровительством, решил навести справки о том, что же с ними произошло на самом деле. Звонки по старым связям в Российской империи подтвердили его худшие опасения. За всем этим стоял Альберт Резников, глава тайной канцелярии. Именно он хотел избавиться от отряда «Альфа», используя их в качестве разменной монеты в своих политических играх. Панкратову, разумеется, предложили помощь, наладить прямую связь с Петербургом, чтобы он смог вернуться в империю и лично объясниться перед императором. Но Панкратов не спешил. Он знал, насколько длинные руки у Резникова и насколько безжалостны его методы. Тем более, ему сейчас было интересно работать в Лихтенштейне, княжестве, которое по факту все еще являлось частью Российской империи. Врагов тут хватало, австрийцы на границах шалят, повстанцы всякие беспорядки устраивают, да и тени, эти твари из другого мира, тоже не дают расслабиться. С новой работой, которую предложил Соболев, им тоже повезло. Да и оплата, само собой, оказалась весьма щедрой. И вот сейчас, когда операция по захвату секретного швейцарского оружия была успешно завершена, Соболев тут же поручил Альфе новое задание – прикрыть людей Скалы, которые отправились на охоту за лесом, одним из главарей повстанцев, который, по словам Оракула, был весьма опасен. Когда они прибыли на место, Панкратов, увидев снаряжение гвардейцев Вавилонского, чуть не присвистнул. У этих ребят было все – живая броня, нефритовые клинки, модернизированные автоматы. Да они же выглядели, как спецназ будущего. Скала вкратце ввел их в курс дела. Лиас устроил себе логово на одной из военных баз. «А швейцарцы там что?» – спросил Панкратов. «Спят, что ли?» Лиас их всех высушил до единого. Скала перешел к деталям плана, и тут Панкратов понял, насколько все было серьезно. В любой момент могли прибыть швейцарцы, а им предстояло прикрывать тыл отряда Вавилонских, отвлекая на себя внимание. «Только не убивайте их, они ни в чем не виноваты», — предупредил Скала. «Просто выполняют приказы своего командования, а мы займемся лесом. Этот ублюдок питается энергией жизни. Мы-то в своих брониках ему не по зубам, а вот простые люди пойдут на корм. Так что ваша задача — прикрыть тылы и смотреть, чтобы никто не лез к нам во время охоты, особенно швейцарцы». «Все ясно, так точно», — кивнули бойцы Альфы. «Ну, тогда погнали». Глава 7. Секретный бункер. Швейцарская конфедерация. Скала, сжимая в руках свой верный винторез, осторожно продвигался по темному коридору бункера. За ним, бесшумно ступая по металлическому полу, следовали Лис, Буран и еще пятеро гвардейцев Вавилонского. Все они были экипированы в джаггернауты, новейшие боевые доспехи, созданные Теодором. Мощная броня, усиленная нефритом и теневой энергией, делала их практически неуязвимыми. «Черт», — думал Скала, — «и как Теодор умудряется все это делать? Эти доспехи — просто космос. Легкие, прочные, с кучей всяких прибамбасов. Да в них можно хоть в пекло, хоть в ледяную бездну». План был прост — проникнуть в бункер через вентиляционную шахту, найти Лиаса и Ну, в общем, сделать так, чтобы этот ублюдок больше не мешал им спокойно жить. Теодор, конечно, не уточнил, как именно его план поможет с ним разобраться, но Скала и сам был не дурак, понимал, что к чему. «Ну и крепостишка эти швейцарцы отгрохали», – прошептал Скала, оглядывая следующий коридор. «Стены, метр толщиной, двери, как в банковском хранилище. Да тут, блин, без атомной бомбы не пробраться». Его прервал легкий шорох, донесшийся из-за поворота. Скала замер, прислушиваясь. Шорох повторился. Затем еще раз. «И еще. Кто там?» – крикнул Скала. «Выходи. Руки за голову». В ответ – тишина, только шорох усилился. «Выходим, не стесняемся», – рявкнул Скала. И тут из-за угла медленно вышел швейцарский военный. Его бледность была не просто болезненной, Она была мертвенной, как у трупа, только что сбежавшего из морга. Кожа казалась восковой, с синеватым оттенком, как будто под ней текла не кровь, а застыл лед. Глаза, абсолютно пустые, без зрачков, как два белесых бельма, устремленные куда-то сквозь них. Военный был без оружия, без каких-либо признаков угрозы, но даже опытные гвардейцы немного напряглись. «Стоять!» — крикнул скала, вскидывая винторез. «Руки за голову, живо!» Военный не реагировал. Он продолжал движение, медленно, абсолютно игнорируя приказы. «А ну, лечь! Руки за голову!» — рявкнул еще раз скала. Когда расстояние между ними сократилось до 10 метров, из тела военного вдруг вырвалась тень, аморфная черная масса, которая мгновенно метнулась к гвардейцам. Раздались выстрелы, и нефритовые пули буквально разорвали тень в клочья, а военный, как марионетка, у которой перерезали нити, упал на пол, теперь просто пустой, бездыханный сосуд. Лис наклонился над телом. «Гребаная некромантия», — процедил он сквозь зубы. Они прошли еще несколько метров по коридору и оказались перед массивной металлической дверью. «Комната управления», — пояснил скала. «Этот ублюдок должен быть здесь». Лис и Буран синхронно выбросили руки вперед, и из их доспехов выдвинулись мощные энергетические резаки. Лезвия из сгустившейся теневой энергии начали разрезать дверь, постепенно прожигая толстый металл. Искры посыпались на пол, металл послушно деформировался под напором разрушительной силы. Через несколько минут дверь была буквально разрублена пополам. Гвардейцы выстроились в боевой порядок, готовые к любому столкновению. Скала первым шагнул внутрь комнаты управления. Помещение было большим, с множеством мониторов и серверов. В дальнем конце стоял лес, окруженный десятками теней, призрачных извивающихся существ, готовых броситься в атаку по первому его приказу. «Наконец-то все птички в клетке», — лес похлопал в ладоши. «Я ждал вас». Он щелкнул пальцами, и внезапно пространство в комнате начало вибрировать. Прямо из ниоткуда стали материализовываться силуэты, армия теней готовилась к атаке. «Теперь вам не уйти», — процедил лес. «Моя армия». Но договорить ему не дали. Скала шагнул вперед, вытащил из-за спины большой металлический кейс и точным броском метнул его на пол рядом с лесом. На несколько секунд повисла тишина. Все замерли, не понимая, что происходит. Лес с недоумением смотрел на кейс. «И что это, мать твою, такое?» — спросил он, наклоняясь к чемодану. «Неужели бомба? Вы что, серьезно думаете, что сможете меня убить этим?» Он хотел было пнуть кейс ногой, но в этот момент тот, щелкнув замками, раскрылся. Из кейса, с жутким металлическим шипением, вылезла огромная скалопендра. Она была длиной почти в метр, ее тело, состоящее из десятков сегментов, покрывала блестящая черная броня. Сотни лап, оканчивающихся острыми когтями, шевелились, ощупывая пространство, а впереди, на голове, красовались два огромных жвала. «Что за?» — только и успел произнести лес, прежде чем скалопендра молниеносно метнулась к нему и вцепилась ему в хребет своими жвалами. Лес закричал от боли, пытаясь стряхнуть ее. «А-а, что за хрень?» — орал он, извиваясь, как червяк на крючке. «Уберите ее от меня!» Скала, Лис и Буран, с трудом сдерживая смех, начали отступать к выходу. «Это тебе привет от Теодора!» — крикнул скала на прощание. Он повернулся к своим бойцам и скомандовал. «Отходим!» Гвардейцы тут же бросились наружу. «Вы что, идиоты?» — кричал им вслед лес, пытаясь избавиться от металлической скалопендры. «Вы думаете, что эта игрушка сможет меня остановить?» Но гвардейцы Вавилонского уже скрылись за дверью. «Игрушка, говоришь?» — прошептал скала, когда они уже были на безопасном расстоянии. «Ну-ну, пусть теперь попробует ее снять. Теодор», — сказал оракул, с хитрым прищуром глядя на меня, — «австрийцы, похоже, решили взять реванш. У них, видимо, какой-то хитрый план созрел. Хотят дерзкий налет сделать, большими отрядами в разных точках кусать, а потом так же быстро сваливать. Ну, пусть попробуют», — я зевнул, прикрыв рот ладонью. «Что за точки, кстати?» «Да вот, глянь», — Соболев ткнул пальцем в экран своего планшета, где разноцветными точками были отмечены места предполагаемых нападений. «По данным моей разведки, настоящая атака произойдет здесь», — он указал на красную точку. «Именно сюда они уже стягивают технику». Я, вздохнув, взял планшет и еще раз внимательно изучил карту. Восточная граница. Как назло, место находилось как раз на том участке, где наша оборонительная позиция была наиболее уязвима. Австро-Венгрия явно провела тщательную разведку и выбрала именно то место, куда мы не могли быстро перебросить подкрепление. Ну что ж, поеду, посмотрю, что можно с этим сделать. Хорошо, кивнул Соболев. Тогда я с тобой. Как-никак, глава тайной службы должен лично убедиться, что угроза под контролем. Если, конечно, ты не против. Вместе веселее будет, ответил я. Боря, заводи мотор, едем на границу. Уже через час мы были на месте. Тут действительно был удобный участок для австрийцев, ровное поле, окаймленное с двух сторон невысокими холмами. Идеальное место для танковой атаки. Вот только, я активировал свой дар и приступил к работе. Земля, послушно подчиняясь моей воле, начала двигаться, образуя глубокий ров. 15 метров в глубину, 2 километра в длину, от горы до горы. Настоящая пропасть, которую я тут же замаскировал тонким слоем земли и травы. Теперь он был практически невидим для незнакомого глаза. Животные, одинокий путешественник или даже небольшой отряд, могли пройти здесь без проблем. А вот тяжелая техника уже провалится. «Готово», — сказал я, отряхивая с рук землю. «Теперь ждем гостей». На все про все у меня ушло около часа. Конечно, если бы я не заморачивался с маскировкой, то справился бы гораздо быстрее. Но мне нужен был эффект неожиданности. Я хотел, чтобы австрийцы поверили в свой успех, чтобы они глубоко завязли в моей ловушке, прежде чем поймут, что что-то пошло не так. «Кстати, Николай Михайлович», — обратился я к Соболеву, — «у меня есть для вас задание. Нужно пустить слух, что я клюнул на их уловку и перебросил все свои силы на фейковые точки. Пусть австрийцы думают, что я идиот». «С удовольствием, Теодор», — Соболев довольно потер руки. «Давно я так не развлекался. Ложная информация — это мое любимое блюдо. Я сейчас такую утку запущу, что они сами себя перехитрят. Вот и отлично. А я, пока вы занимаетесь дезинформацией, пойду немного поработаю». Вернувшись в усадьбу, я сразу спустился в мастерскую, а затем, не тратя времени даром, тут же отправился в лавку за металлом и другими необходимыми материалами. На этот раз я решил создать небольшой отряд големов-воинов, всего около сотни штук, но экипированных по последнему слову техники. Я разработал для них новую модель брони, легкую, но прочную, и оснастил их самым современным оружием, которое мы недавно раздобыли у швейцарцев, плазменными винтовками, лазерными пушками, гранатами с паралитическим газом. Каждый голем был подготовлен на выполнение определенных задач. Одни должны были вести разведку, другие – штурмовать вражеские позиции, третьи – защищать мирных жителей. Конечно, сотня големов – это не армия, которой можно завоевать мир, но в дополнение к уже имеющимся для защиты Вадуца, должно быть достаточно. По крайней мере, на ближайшее время. Австро-Венгерская республика, где-то на границе с Лихтенштейном. Генерал-майор Франц Штрудель вглядывался в экран ноутбука, стоявшего на складном столике рядом с ним. На нем транслировалось изображение с камеры беспилотника, который парил высоко в небе, незаметный для вражеских радаров. «Ну что, Вавилонский?» – злорадно ухмыльнулся Штрудель. «Сейчас мои парни устроят тебе такую вечеринку, что ты пожалеешь, что вообще родился на свет». На экране, как игрушечные машинки, двигалась колонна из 200 австро-венгерских штурмовиков, элиты республиканской армии, где каждый одаренный. За ними, ощетинившись пушками, неторопливо ползли 45 танков «Пантера», новейшая разработка австрийских оружейников, с непробиваемой броней и мощным вооружением. А чуть позади, на всякий случай, артиллерийский дивизион. В общем, ударная сила, способная стереть с лица земли не то что три деревни, а целый город. После того, как хваленое чудо-пушка Кайзершницель разлетелась на куски, а попытка устранить Вавилонского обернулась позором, Штруделю выпал последний шанс доказать, что он не полный профан. Верховный главнокомандующий, скрипя сердце, оставил его на плаву, трибунал пока подождет. Но только потому, что толковых офицеров в армии сейчас, как мясо в солдатском супе, вроде есть, а толку никакого. Сегодня ночью, Франц, пробормотал Штрудель сам себе, постукивая костяшками пальцев по ноутбуку, ты либо станешь героем, либо, ну, скажем так, тебя ждет не самый приятный разговор с военным судом, а потом, бац, и привет, расстрельный взвод. Так что давай, старик, не подведи. Он нервно хрустнул пальцами и снова уставился на экран. План был прост, как рецепт гулеша. Десантники заходят с флангов, танки давят все, что шевелится, а артиллерия добивает остатки. Вавилонский и его шайка не успеют даже штаны натянуть, как их накроет австро-венгерская мощь. По крайней мере, так Штрудель себе это представлял. «Все должно пройти идеально», — шепнул он, глядя на звезды над головой. «Иначе мне конец». Грузовики со штурмовиками уже выезжали на позиции, танки рычали моторами, а где-то вдалеке противно куковала кукушка, как будто отсчитывая отведенные ему годы или дни. Штрудель нервно поправил фуражку, глубоко вздохнул и скомандовал в рацию. «Парни, начинаем. Цель – три деревни. Задача – сжечь все к чертям собачьим. А что с мирными жителями?» – послышался робкий голос одного из офицеров. «А что с ними?» – переспросил Штрудель. «Ничего, они наши враги, так что никого не жалеть. Ни стариков, ни детей, ни кошек, ни собак. Есть, господин генерал. Приказ будет выполнен». Штрудель, с нетерпением потирая руки, наблюдал за происходящим на экране монитора. На нем, в режиме ночного видения, виднелась колонна техники, медленно, но верно продвигающаяся в сторону Лихтенштейна. Ну же», — бормотал он себе под нос, предвкушая момент, когда его армия обрушится на беззащитные деревни. «Сейчас начнется настоящее веселье». Колонна въехала на территорию Лихтенштейна. «Они пересекли границу», — доложил один из наблюдателей. «Отлично», — воскликнул Штрудель, довольно потирая руки. «А теперь, вперед, за Австро-Венгрию, за президента». Он откинулся на спинку стула, предвкушая зрелище разрушения и хаоса, которое вот-вот развернется на экране. Но тут произошло нечто странное. Первые танки, достигнув границы, внезапно начали проваливаться под землю. Один, второй, третий. Словно земля разверзлась под их гусеницами, поглощая их, как голодный монстр. Штрудель моргнул, еще раз моргнул. Нет, не показалось. Танки, один за другим, исчезали, будто их никогда и не было. «Что за херня там происходит?» – пробормотал он, схватившись за голову. Следующие танки, видя, что происходит с их товарищами, попытались остановиться, но было уже поздно. Земля под ними тоже начала проваливаться. Штрудель в ужасе смотрел на экран. 20 танков, 30, 40, свяжитесь с ними», – заорал он, обращаясь к адъютанту. «Что там творится?» Но связи с танковым батальоном уже не было. Тем временем на экране начали проваливаться под землю и грузовики со штурмовиками. «Они что, в болото заехали?» – лихорадочно размышлял Штрудель. «Но как, там же горы, скалы, земля, словно живое существо, поглощала австро-венгерские войска». Наконец, когда последний танк и последний грузовик скрылись в недрах земли, Штрудель медленно снял фуражку и, вытирая пот со лба, пробормотал. «Мама была права, лучше бы я стал врачом». Он с отчаянием посмотрел на экран, где теперь было видно лишь пустое поле. «Все», — подумал он, — «теперь мне точно конец». «Ну что, дядя Кирь, как все прошло?» — спросил я, подходя к Скале и его людям. «Они только что вернулись из Швейцарии, где оставили Лиаса наедине с моим сюрпризом». «Все в лучшем виде», — ответил Скала, довольно улыбаясь. «Этот ублюдок орал, как резанный поросенок, когда эта твоя ГХМ Скалопендра вцепилась ему в хребет. Я объяснил им, что это специально разработанный голем, сделанный из особо прочного сплава, усиленного нефритом. Его главная задача – теперь всегда доставлять Лиасу невыносимые муки». «Всегда?» – Скала удивленно приподнял брови. «Всегда», – подтвердил я. «Где бы он ни был, этот голем – не просто оружие. Он – палач. Он будет медленно, но верно высасывать из Лиаса жизненную энергию, заставляя его страдать так же, как страдали те люди, которых он выпил. Это его наказание, и это только начало». «Ты собираешься пытать его?» – спросил Скала. Я покачал головой. «Пытать? Нет, дядя Кирь, пытки – это слишком просто. Я хочу, чтобы он мучился, каждый день, каждую минуту, чтобы он не мог ни спать, ни есть, ни пить, чтобы он постоянно чувствовал боль, боль, которая будет усиливаться с каждым днем, боль, которая сведет его с ума». «А снять его можно?» – с интересом спросил Лис. Я усмехнулся. «Снять? Ну, можно, конечно. Например, если отрезать Лиасу голову». «Жестко», – заметил Скала, с уважением глядя на меня. «Но справедливо». «Именно», – кивнул я. «Ладно, ребята, спасибо за помощь. Отличная работа. Можете пока быть свободны». Гвардейцы, переглянувшись, разошлись по своим делам, а я поехал на границу, чтобы приступить к строительству башен. «Ну что, Настя, готова?» – спросил я у своей будущей супруги, которая ждала нас там, с нетерпением потирая руки. «Всегда готова», – ответила она, с азартом глядя на меня. «Мы активировали свои дары, и земля вокруг нас закипела. Титанический труд создания башни четырех стихий не прошел даром. Опыт работы с такими сложными и энергозатратными проектами открыл для меня новые возможности, позволил расширить пределы контроля над своей магией в этом мире. Теперь я мог создавать башни быстрее, проще и эффективнее. И, что самое главное, они были еще более прочными и надежными. Если на первую башню ушло несколько часов напряженной работы, то сейчас, когда мы работали вдвоем, понадобилось всего несколько десятков минут. Первая башня выросла прямо перед нашими глазами, величественная и прекрасная. Вторая, не менее быстро, расположилась на вершине горы. А третья и вовсе выросла из-под земли, посреди поля, как будто гигантский гриб. Закончив с башнями, я оставил Настю доделывать внутренние помещения и полировать детали. Вернувшись в усадьбу, я увидел во дворе джип графа Святослава Волынского. «Ваше сиятельство, рад вас видеть», — поприветствовал я графа, который дожидался меня в гостиной. «Взаимно, Теодор», — ответил он, пожимая мою руку. «Я хотел бы поговорить с тобой». «Я вас слушаю», — сказал я. Мы прошли в мой кабинет и расположились в удобных креслах. Фредерик принес нам кофе. «Теодор», — начал Волынский, — «народ в княжестве тебя обожает. После того, как ты остановил землетрясение, спас город от нашествий повстанцев и дал отпор австрийцам, твой авторитет вырос до небес, люди верят в тебя». Но он сделал паузу, аристократы боятся. Боятся, что с тобой что-то случится, и тогда княжество снова погрузится в хаос. Они хотят знать, как могут тебе помочь. Я задумался. Хаэм интересно, и как они предлагают мне помощь? Они готовы предоставить тебе ресурсы, людей, информацию. Все, что тебе понадобится для обороны княжества. Мне нужен нефрит, коротко ответил я, и будет им счастье. Волынский кивнул и уточнил, а сколько тебе нужно? Чем больше, тем лучше. Я поговорю с ними, думаю, они справятся. Мы с Волынскими еще некоторое время обсуждали детали сотрудничества, а затем, когда он уже собирался уходить, я сообщил еще одну новость. Ваше сиятельство, есть еще одна важная тема, которая, я уверен, вас заинтересует. Как вы относитесь к строительству заводов будущего? Волынский с интересом посмотрел на меня. Заводы будущего, звучит многообещающе. И что же они будут производить? Электронику, лекарства, даже еду, если потребуется. Все, что необходимо для жизни в условиях полной блокады. Звучит как мечта. Но это же колоссальные затраты, Теодор. Где мы возьмем столько ресурсов? Ресурсы – это ваша часть сделки, подмигнул я. Аристократы хотят помочь, вот пусть и вкладываются. Я же беру на себя проекты, технологии и рабочую силу. Хаэм. Волынский откинулся в кресле, глядя на меня с хитрецой. Ладно, Теодор, я поговорю с советом. Если они согласятся, а я уверен, что согласятся, учитывая твою репутацию, то ресурсы и все остальное будет. Но скажи честно, ты ведь не просто так это затеял, что у тебя на уме? Я сделал глоток кофе. На уме у меня суверенитет княжества, ваше сиятельство. Подумайте сами. Заводы, которые обеспечат нас всем необходимым, плюс башни, которые я строю. Мы станем неприступными. Пусть хоть весь мир зубы об нас обломает, не пробьют. Граф задумчиво забарабанил пальцами по подлокотнику. Суверенитет, говоришь, протянул Волынский, глядя на меня с легкой улыбкой. Ну что ж, Теодор, ты умеешь удивлять. Я в деле. Давай строить твои заводы будущего. Только не забывай, если уж взялся за такое, обратного пути нет. Обратного пути и не будет, ответил я, пожав ему руку. Мы идем до конца. Граф уехал, а я остался в кабинете, глядя в окно. Все шло по плану, но этого было мало. Чтобы княжество стало по-настоящему независимым, нам нужно гораздо больше. Вечером я собрал своих людей во дворе. Скала, Лиса и еще десяток верных бойцов стояли полукругом, ожидая, что я скажу. «Ребята», — начал я, обводя их взглядом, — «вы все знаете, что я не сижу на месте. Мы строим башни, готовим заводы, укрепляем княжество. Но нам нужно еще кое-что, чего у нас пока нет, и я знаю, где это взять». Скала скрестил руки на груди, прищурившись. «И где же те, у австрийцев?» — коротко бросил я. «Сегодня у нас боевая задача. Мы выдвигаемся нападать на их военную базу ПВО. Готовьтесь, выезжаем через 5 минут». Лис присвистнул, а Скала только хмыкнул, но по его лицу было видно, он уже в предвкушении. Остальные зашевелились, проверяя оружие и снаряжение. Я кивнул им и пошел к скарабею. Скала догнал меня и сел рядом со мной на пассажирское сиденье. Остальные расселись по другим тачкам, и колонна тронулась. Мы выехали за ворота усадьбы и направились к границе. Вскоре перед нами замаячила гора, а за ней – граница с Австро-Венгрией. Прямой дороги туда не было, но мне она и не нужна была. «Боря, тут же тупик», – буркнул скала. «Там гора впереди. Ты куда прешь?» «Спокойно, дядя Кирь», – усмехнулся я. «Сейчас увидишь». Я активировал дар. Земля под колесами задрожала, а затем начала расходиться в стороны, как будто невидимые гигантские руки раздвигали ее. Камни и грунт отлетали вбок, уплотняясь в стены, а перед нами формировалась дорога, ровная, гладкая, не хуже, чем асфальт. Прямо на глазах рождался туннель, уходящий вглубь горы. «Да ты шутишь», — выдохнул скала, глядя то на меня, то на дорогу, что возникало из ниоткуда. «Это что, прямо сейчас твоих рук дело, а чьих же еще?» — хмыкнул я. Машина летела вперед, за нами ехали остальные, а туннель рос вместе с нами. Скала только головой крутил, то и дело бормоча что-то вроде: «Ну ты даешь», но в его глазах отчетливо читалось: «Он готов идти за мной хоть на край света». Глава 8. Скарабей выехал из тоннеля прямо посреди австрийской военной базы. «Как мы сюда попали?» «Да легко. С ветерком доехали, можно сказать, а вылезли прямо из-под ангара, как черти из табакерки. Австрийцы, похоже, в штаны наложили от неожиданности». Боря, лихо вывернув руль, тут же направил машину в сторону ближайшего ангара, как будто собирался просто припарковаться у супермаркета. «Ну что, шеф, куда дальше?» — весело спросил он, не обращая внимания на удивленные, а затем и испуганные лица австрийских военных, которые, как болванчики, стояли в сторонке. «Дальше, веселье, Боря», — ответил я, активируя свой дар. Земля вокруг задрожала, отзываясь на зов архитектора. Вокруг нас начали появляться трещины, которые паутиной расползались во все стороны, превращая поверхность военной базы в подобие шахматной доски. Австрийские солдаты, все еще не до конца понимая, что происходит, начали переминаться с ноги на ногу, как будто им вдруг стало неудобно стоять. Некоторых это неудобство так напугало, что они даже бросились в рассыпную, и тут земля под ними начала проваливаться. «А-а!» – заорали австрийцы, падая в ямы, которые тут же закрывались сверху, как капканы. Скала, Лис, Буран, Шмель, Малый и остальные гвардейцы, выскочив из машин, мгновенно рассредоточились по периметру. «Работаем быстро и аккуратно», — скомандовал Скала. Лис с улыбкой вытащил из ножен два огромных клинка, заставляя их сиять, и, танцуя, метнулся к ближайшей группе солдат. Его движения были молниеносными, размытое пятно в темноте. Отблески света, свист рассекаемого воздуха и глухой звук падающих тел. Буран активировал свой дар молнии. Электрические разряды ударили в группу австрийцев, пытавшихся спрятаться за танком. Они извивались, вспыхивали, а затем бац. И за дымящейся техникой осталась кучка корчившихся от боли и оглушенных, но еще живых солдат. Другие гвардейцы тоже не теряли времени даром, пулеметы застрочили, ракеты полетели во все стороны, а плазменные пушки выжигали все на своем пути, превращая противников в горящие факелы. Никакая совесть нас при этом не мучила. Во-первых, как выяснилось, с этих позиций нас не раз обстреливали. А во-вторых, эти ребята недавно хотели три наших деревни сжечь, так что жалеть их никто не собирался. «Чистим базу, пока не нагрянуло подкрепление», — рявкнул скала, перезаряжая автомат. Я тем временем сосредоточился на главной задаче. Дар архитектора позволял мне не только разрушать, но и создавать, а мне нужен был проход прямо в подземные бункеры базы. Я опустил ладонь на землю и представил, как массивные слои бетона и стали расходятся, открывая дорогу. Земля снова задрожала, и я начал перекачивать ресурсы. Титан, медь, редкие минералы, все это моя магия вытягивала из недр австрийской базы, преобразовывая в стандартные слитки, которые големы-погрузчики аккуратно укладывали в багажники автомобилей. Внезапно позади нас раздался грохот, это одна из ангарных дверей со скрипом распахнулась, и оттуда выкатился какой-то здоровенный танк. «Вижу цель», — сообщил по рации Шмель, вскидывая гранатомет «Молния». Громкий выстрел, и танк охватило белое пламя. Я, с удовольствием наблюдая за тем, как мои ребята развлекаются, продолжал работу, скидывая в туннель трофей, системы ПВО, оружие, боеприпасы, все, что могло пригодиться. Австрийские военные, застигнутые врасплох, тоже пытались отбиваться. Они стреляли из всего, что у них было, автоматов, пулеметов, гранатометов. Но их оружие было бессильно против защиты джаггернаутов. Пули отскакивали от брони, ракеты взрывались в воздухе, а огненные шары, выпущенные одаренными, лишь ненадолго опаляли черный металл, не причиняя никакого вреда. Очень быстро австро-венгры, осознав, что против такой силы они бессильны, начали сдаваться. Мои гвардейцы связывали их, отбирали оружие и отводили в сторону. Скала, увидев, что я уже закончил с погрузкой, подошел ко мне. «Теодор», — сказал он, — «что делать с пленными? Их же тут целая куча». «Всех пленных, в тоннель», — ответил я, обводя взглядом поле боя, где мои гвардейцы уже закончили уборку и теперь перемещались между грудами техники, выискивая что-то ценное. «Заберем их с собой, когда будем уходить». Внезапно в воздухе послышался шум вертолетных лопастей. Это было плохой новостью, прибывало подкрепление. Я тут же использовал свой дар, чтобы убрать все следы нашего присутствия. Засыпал ямы, восстановил повреждения, затер следы от колес. Через некоторое время база выглядела так, как будто мы здесь никогда и не были. Когда последний гвардеец скрылся в тоннеле, я закрыл за ним проход, оставляя австрийцев гадать, был ли этот кошмар наяву или же им всем просто приснился дурной сон. Повернувшись к скале, я сказал: «Ну что, дядя Кирь, валим отсюда». Он неуверенно пожал плечами и кивнул на груды трофеев вокруг. «А кто все это добро потащит?» Я усмехнулся, сел на корточки и приложил ладонь к земле. Из-под нее тут же стали медленно вылезать големы. Сначала просто грязные валуны, затем они стали превращаться в массивных, похожих на ходячие крепости созданий, сделанных из камня. Они молча приступили к делу, поднимая технику, контейнеры с боеприпасами и оружием. «Големы справятся», — сказал я, — «мы можем спокойно уезжать. Может, мне остаться?» — вдруг предложил один из гвардейцев, молодой, но уже опытный боец по прозвищу Беркут. «Ну, чтоб проконтролировать, все ли доставит куда надо?» — я хохотнул. «Беркут, они могут целый город перенести и ничего не потерять. Даже если бы я попросил их разобрать эту базу на винтики, они бы сделали это аккуратнее, чем лучшие инженеры. Так что расслабься, садись в машину». Военная база. Республика Австро-Венгрия. Генерал Шварцкопф, заместитель министра обороны Австро-Венгерской республики, с отвращением сплюнул на мокрую после дождя землю. Эта грязь, липкая и вонючая, казалась ему символом всего того дерьма, в которое они влипли с этим Лихтенштейном. Он прошелся по разгромленной военной базе, с недоумением разглядывая вокруг царивший хаос. Взорванная техника, разрушенные здания, искореженные остовы ангаров – все это напоминало постапокалиптический пейзаж из какого-нибудь фильма катастрофы. «Шейсе», – пробормотал он, поправляя свою безупречную фуражку с золотым орлом. Этого еще не хватало. Он подошел к майору, который встречал его на посадочной площадке. Вид у того был, мягко говоря, помятый. Глаза красные, фуражка сдвинута набекрень, а сам он нервно покуривал, время от времени сплевывая на землю. «Докладывайте», — рявкнул Шварцкопф. «Сколько потерь?» «Господин генерал, наши потери ГМ значительные», — начал майор, заикаясь. «По предварительным данным около 500 человек убитыми. Еще 300, вероятно, пленные». «Пленные?» — Шварцкопф вскинул брови. «Какие еще, к черту, пленные?» «Так точно, господин генерал, пленные. Но это странно. Они как будто растворились в воздухе. Мы не можем их найти. Ни следа». «Растворились?» Шварцкопф не верил своим ушам. «Вы что, издеваетесь? 300 человек просто пропали без вести? Это какой-то бред». Он в ярости схватил майора за грудки и встряхнул его, как тряпичную куклу. «Ты что, совсем идиот? Будешь мне сказки про призраков рассказывать?» «Но, господин генерал», — пролепетал майор, — «это правда. Наши разведчики прочесали всю местность, но ни одного следа, ни пленных, ни тел». Шварцкопф отмахнулся от бредившего майора и подошел к ближайшему танку, который был разрублен пополам, как будто гигантским мечом. Он присел на корточки, с недоумением разглядывая ровный, словно лазерный срез, не оставляющий никаких сомнений: это не взрыв, не разрыв снаряда, а именно срез. Шварцкопф нахмурился все сильнее. Он был далеко не глуп и прекрасно понимал: такие вещи просто так не случаются. Кто-то напал на базу, разгромил ее подчистую, утащил с собой пленных, и при этом не оставил ни следа. Так не бывает. Он медленно поднялся, с досадой хлопнув перчатками по ладоням. «Где разведка?» – спросил он у все еще ошарашенного майора. «Уже на месте, господин генерал». Тот мгновенно вытянулся по стойке смирно. Они обыскали каждый квадратный метр. Никаких следов отступления, никаких транспортных средств, ничего. «Дроны, спутниковые снимки, проверяем, господин генерал». Шварцкопф раздраженно передернул плечами. «Бред какой-то». Он накинул взглядом разоренную базу. «Даже если предположить, что это была какая-то сверхсекретная диверсионная группа, уничтожить столько техники, забрать сотни пленных и при этом не оставить ни одного следа, физически невозможно. Связь с местными радарами? Ничего, господин генерал. Никто не видел, чтобы сюда кто-то прилетал или улетал». Шварцкопф сжал челюсти. Он чувствовал, как внутри него закипает бессильная ярость. Все это выглядело так, будто кто-то просто телепортировался прямо в центр базы, устроил резню, а потом исчез, прихватив с собой почти половину гарнизона. «Что, черт возьми, здесь произошло?» – пробормотал он, оглядываясь. «Они что, телепортировались сюда и обратно?» Майор промолчал. Он не знал, что ответить, потому что у него не было объяснения, как и у генерала Шварцкопфа. «Мы с Борей, измотанные после поездки в Австро-Венгрию, решили немного отдохнуть, устроились на импровизированной веранде, которую я соорудил из подручных материалов, и с удовольствием потягивали прохладный лимонад. Ну и денек», — протянул Боря, блаженно откинувшись на спинку кресла. «Австрияки эти, они, наверное, до сих пор не могут понять, что там произошло». Я рассмеялся, глядя, как гвардейцы, радостно улюлюкая, разгружали трофеи, привезенные с австрийской военной базы. Големы-погрузчики, не отставая от них, сновали туда-сюда, таская ящики с оружием, боеприпасами и артефактами. «Ага, придут в себя, начнут считать потери и обалдеют. У них там, наверное, уже истерика начинается. Системы ПВО пропали, оружие, боеприпасы, да еще и пленные куда-то делись». Мы с Борей переглянулись и снова рассмеялись. «Ну и натаскали мы добра», однако усмехнулся подошедший к нам Скала, с улыбкой разглядывая груды трофеев. «Теодор, ты теперь можешь вооружить всю армию Лихтенштейна, да еще и на продажу останется. Все, что нужно для обороны княжества, дядя Кирь, и не только для обороны», — подмигнул Скала. «С таким арсеналом мы можем хоть всю Европу завоевать». «Ну, на Европу у меня пока планов нет», — усмехнулся я. «Но если кто-то захочет помериться с нами ГХМ силами, то мы всегда готовы. Кстати, Теодор, а что делать с пленными?» — спросил Скала, кивая в сторону группы австрийских солдат, которых мои гвардейцы уже свезли сюда и усадили прямо на землю. Их было около 300 человек, грязные, помятые, с лицами, выражающими всю гамму чувств, от растерянности до ужаса. «С пленными?» — я задумался. «Ну, надо их куда-то деть, не можем же мы их просто так отпустить. Может, обменяем их на наших?» — предложил Скала. «У Австро-Венгрии, наверное, еще есть пленные лихтенштейнцы». «Хаем», — протянул я, — «а это неплохая идея, только вот боюсь, австрийцы не согласятся на обмен один к одному». Скала, услышав это, рассмеялся. «Да пусть хоть хрен к носу пришьют, если не согласятся», — воскликнул он. «У нас сейчас такой козырь в рукаве, что...» «Ладно», — махнул рукой я. «Даже если так, за каждого мирного жителя я готов отдавать двоих солдат». «Хорошо», — кивнул Скала. «Тогда я займусь этим вопросом». «Да, да», — я вздохнул. «А я пока пойду строить тюрьму». Через час на окраине кладбища самоубийц были готовы два этажа башни. Внутри – пустые камеры, соединенные коридорами. Стены – из особо прочного армированного бетона. Решетки на окнах – из титанового сплава. Двери – металлические, с системой автоматической блокировки. Я назвал ее «Вавилонская башня». Теодор, Скала подошел ко мне, с интересом разглядывая здание. «Впечатляет. Но зачем так много места? У нас же не так много пленных. Планирую сделать здесь не просто тюрьму, а настоящий исправительно-трудовой лагерь. Пусть отрабатывают свой хлеб». «Хаем», звучит заманчиво, «только вот работы тут еще, непочатый край. Ты же только два этажа построил, а хотел вроде как сотню». 98, дядя Кирь, поправил я его. «Затем я изучил систему ПВО, которую мы стырили. Нужно было понять, какие именно технологии использовались при ее создании, прикинуть, какие материалы понадобятся для работы, как все это будет функционировать. Проблема заключалась в том, что я не знал, какие именно здания лучше всего подходят для размещения ПВО. У меня в прошлом мире таких проблем не возникало, ведь мои защитные орудия были разбросаны по разным платформам, которые, при необходимости, могли быстро перемещаться на нужную позицию. Затем я перешел к следующему вопросу, производству боеприпасов для ПВО. С этим делом все было гораздо сложнее. Технологий для производства таких боеприпасов в Лихтенштейне просто не существовало. Все, что было у армии, это устаревшие ракеты, которые, по сравнению с современными разработками Австро-Венгрии, выглядели как деревянные копии рядом с плазменными пушками. Я понимал, что придется создавать все с нуля, разрабатывать новые станки, искать подходящие материалы, проводить испытания. Не проблема, подумал я. В конце концов, я архитектор. Я могу создать все, что угодно. Даже резину найдем, чем заменить. Вопрос только в том, как все это замерить и под какую систему подстроить. Нужно будет поручить графу Волынскому заняться этим вопросом. Заброшенный склад. Граница Швейцарии и Австро-Венгрии. Лиас лежал на кровати, скрючившись, как червяк на раскаленной сковородке. Его тело сотрясала крупная дрожь, а изо рта вырывались нечленораздельные стоны. Боль. Она была везде. В каждой мышце, в каждом суставе, в каждой клеточке его проклятого тела. «Сука!» – прохрипел он, пытаясь хоть как-то пошевелиться. «Что за хрень?» Он попробовал приподняться на локте, но тут же свалился обратно, сдавленно застонав. «А-а!» – он снова застонал, царапая ногтями пол. «Отцепись от меня, тварь!» Но металлическая скалопендра прочно вцепилась в него жвалами и всеми своими лапами. Лиас даже пробовал оторвать ее с помощью теней, но безуспешно. Скалопендра, словно приклеенная, держалась намертво. Лиас уже перепробовал все, что только можно: алкоголь, болеутоляющие, даже курил какую-то дрянь, которую ему притащил Клаус. Но ничего не помогало. Теневой экстракт, который он, как последний наркоман, вливал в себя пузырьками, помог ему выбраться с той злополучной военной базы и добраться до условленного места. Но теперь даже это почти не помогало. «Сука!» – простонал он, переворачиваясь на другой бок. «Как же это больно!» Ощущение было такое, будто ему в позвоночник вонзили раскаленный лом. Лиас с отвращением попытался дотянуться до спины, но безуспешно. «Клаус!» – позвал он. Через несколько секунд в комнату вошел его верный помощник. «Что такое, Лиас?» – спросил он. «Зеркало дай!» Клаус, не задавая лишних вопросов, снял со стены небольшое грязное зеркало и протянул ему. С трудом сфокусировав взгляд, Лиас начал рассматривать чудовище, присосавшееся к нему. «Как мне снять эту хрень?» – заорал он. «Я не знаю, Лиас», – пожал плечами Клаус. «Я раньше такого никогда не видел». Он взял со стола нож и попытался в очередной раз проткнуть скалопендру, но лезвие, ударившись о ее броню, лишь соскользнуло, не причинив ей никакого вреда. «Сука!» – заорал Лиас. «Да как же ее снять?» «Лиас, успокойся», – сказал Клаус. «Мы что-нибудь придумаем». «Придумаем», – Лиас, услышав это, резко обернулся к нему. «Да что тут, блин, придумывать? Эта тварь жрет меня изнутри. Я чувствую, как она своими когтями впивается в мою плоть, как ее сраный яд растекается по моим венам». Он схватил Клауса за грудки. «Найди мне кого-нибудь, врача, целителя, артефактора, хоть кого-нибудь, кто сможет снять эту чертову тварь с моей спины». Клаус вырвался из схватки Лиаса и пошел к выходу. Когда он скрылся за дверью, Лиас с отчаянием опустился на кровать. Обезболивающее уже отпускало, и боль становилась все сильнее. А скалопендра, эта чертова металлическая тварь, словно издеваясь, вонзилась в него еще глубже. С трудом сдерживая стоны, он еще раз пытался разглядеть ее в зеркале. Внезапно он заметил нечто блестящее на спине этого металлического чудовища. Это была небольшая пластина с гравировкой. Превозмогая боль, Лиас попытался прочесть надпись, и тут у него потемнело в глазах. На пластине было написано: «С любовью от Вавилонского, мудила». Я открыл глаза. Вокруг белая пустота. Ни стен, ни пола, ни потолка. Только бесконечное белое пространство, заполненное тихим шепотом. Я попытался пошевелиться, но тело будто налилось свинцом. Я не мог ни руки поднять, ни ноги согнуть. Парализовало, шепот усилился. Теперь он был похож на бормотание множества голосов, сливающихся в один неразборчивый гул. «Проснись, человек, опасность стражи бдим», просил сам, доносились до меня обрывки фраз. Я напрягся, пытаясь понять, что происходит. В голове всплыли обрывки воспоминаний. Мастерская, големы, рельсы. Я работал над новой партией големов, а потом, видимо, уснул прямо за столом. И тут до меня дошло. Это духи гор, древние сущности, обитающие в недрах земли. Они пытались связаться со мной, предупредить об опасности. В голове калейдоскопом замелькали образы. И тут же резко я открыл глаза, вернувшись в реальность в мастерской в моей усадьбе. Посмотрел на часы. 3 часа ночи. Я поднялся наверх, в гостиную, а оттуда в небольшую комнату, где Борис обычно отдыхал после работы. Тихонько постучал в дверь. «Боря!» — позвал я. «Просыпайся! У нас ЧП!» Через несколько секунд дверь со скрипом открылась, и на пороге показался Боря, сонный и растерянный. Он был одет в футболку и спортивные штаны, а его волосы торчали во все стороны, как у одуванчика. «Теодор!» — он протер глаза. «Что случилось?» «Срочно в машину», — сказал я. «Едем в Тризин». Через час мы уже въезжали в указанную деревеньку. «Боря», — сказал я, — «останавливайся у полицейского участка. Скажи, чтобы тут все немедленно убирались к чертовой матери». «В каком смысле убирались?» — не понял Боря. «Что, опять твари?» «Пока еще точно не знаю», — пожал плечами я. Не успел Боря выйти из машины, как раздался оглушительный грохот. Земля под ногами задрожала. Вдалеке, над горами, поднялись клубы пыли. «Что за?» Боря, не до конца понимая, что происходит, огляделся по сторонам, и тут же все встало на свои места. «Да как?» – заорал он, указывая на холмы, которые начинали оседать. «С горы на город что-то едет. Да, твою ж мать, лавина!» Не теряя времени, Боря выскочил из машины и побежал в сторону полицейского участка. «Эвакуация!» – кричал он. «Всем немедленно покинуть город. Сход лавины!» В этот момент в горах прогремел новый взрыв. За ним, еще один, и еще. Я смотрел на это все, активировав свой дар, и внутри меня закипала ярость. «Вы что, суки, совсем охренели?» Прошипел я сквозь зубы. «На моих людей, на моей земле, да я вас сейчас на запчасти разберу». Я сконцентрировался, направляя свою силу в землю. Камни начали плавиться, превращаясь в жидкий, как вода, поток, но уже насыщенный энергией земли. Лавина, неумолимо несущаяся вниз, начала замедляться. Камни, деревья, обломки скал – все это застывало на месте, превращаясь в единый каменный монолит. Я топил породу, превращая ее в плотный, непробиваемый барьер. Через несколько минут лавина была остановлена. Теперь на месте, где еще недавно грохотали камни и деревья, возвышалась каменная стена, от которой отражались лучи уже восходящего солнца. Я с тяжелым вздохом опустился на землю, чувствуя, как меня покидают силы. Это было не просто заклинание, это была битва со стихией, битва, которая отняла у меня почти всю энергию. «Кажется», — пробормотал я, вытирая пот со лба, переборщил немного, но расслабляться было еще рано. Кто-то явно пытался уничтожить эту деревню, и я должен был найти виновных. Я собрал из камней 15 големов-воинов. Они были не такие мощные, как те, что я создавал в мастерской, но сейчас мне нужна была скорость. «Найдите и убейте всех, кто был причастен к этому», — приказал я им, направляя свою энергию в их каменные сердца. «Действуйте быстро и безжалостно. Никаких пленных». Големы синхронно кивнули и, получив приказ, бросились к горе. Глава 9. Горный перевал. Швейцарская конфедерация. Принцесса Аиша, дочь султана Мурада, скрестив руки на груди, с удивлением рассматривала сломанного голема. Он лежал на земле, как груда камней, а вокруг валялись обломки его нефритовых клинков. «Упрямые, однако, эти штуковины», — подумала Аиша, с раздражением пиная ногой оторванную руку голема. «Сражаются до последнего, даже когда шансов нет». На самом деле, Аиша была в бешенстве. Две ее лунные тени, элитные воительницы, обученные самым изощренным техникам боя, были убиты. Еще 3 получили серьезные ранения, переломы и разрывы тканей. Вначале все, вроде, шло по плану. Ее диверсанты, заложив взрывчатку в горах, спровоцировали сход лавины, который должен был похоронить под собой маленькую деревушку в Лихтенштейне. Затем тени полакомились бы жертвами и набрались энергии, а уже потом должен был прибыть Вавилонский, чтобы разобраться с последствиями стихийного бедствия. А там Аиша уже подготовила для него сюрприз. Но все, как всегда, пошло через одно место. Этот Вавилонский, он оказался не так прост, как она думала. Слухи о его магических способностях не были преувеличением. Он действительно маг земли, и он смог остановить лавину. Просто взял и остановил, как будто это была не многотонная масса камней и снега, несущаяся вниз со скоростью курьерского поезда, а детский мячик, которым играют во дворе. Аиша скрипнула зубами. Она не ожидала такой быстрой реакции. Вавилонский появился в деревне буквально через несколько секунд после схода лавины, как будто он заранее знал, что это произойдет. «Проклятие!» – выругалась она, ударив кулаком по капоту своего бронированного автомобиля. «Как он, черт возьми, это сделал?» «Наверное, почувствовал», – предположила одна из ее телохранительниц, маг воздуха, по имени Фарида. «У магов земли, как-никак, связь с планетой. Они чувствуют такие вещи». Аиша не стала уточнять, как именно маги земли чувствуют такие вещи, а лишь махнула рукой, мол, «заткнись и не умничай». Ей и так все это не нравилось. Она планировала захватить Вавилонского врасплох, но не получилось. Он притащил с собой отряд големов, и бой с ними оказался настоящим испытанием.